Далеко впереди, над следующим холмом, возникло дрожащее зарево. Кто-то ехал с той стороны. Зарево разгоралось, превратилось в два узких луча. И вот уже машина перевалила гребень. Ну вот, сейчас простые граждане будут вопить на всю округу. Вздохнул потрошитель и снова повернулся к Мудрецкому. «Слушай, так ты что, армейский, что ли?» «Я сначала думал, тут у нас какие-то новые крутые появились. Потом решил, на меня облаву устроили. А теперь и что думать, не знаю. Или у нас и в самом деле армию довели до того, что она кого-то крышевать начала?» «А чем хуже милиции, кстати?» — поинтересовался Юрий. «Хотя, в общем-то, случай редкий. Просто по пути с дальнобойщиками было, а нам бензина мало выделили, ну и договорились». «Понятно», — вздохнул бывший главарь. А дальше начался обычный военно-болевой бардак. «Ты не думай, я в свое время тоже срочно служил. Уж если в Союзе армейская служба без чудес не обходилась, то нынче она должна была только на них и держаться». «Это точно», — подтвердил Мудрецкий, прислушиваясь. «Кстати, Фрол, а ведь и в самом деле УАЗик едет. Думаешь, и правда он?» «Я его сердцем чувствую», — ударил себя кулаком в грудь Валетов. Поморщился, почесал место удара. «Вот увидите, сейчас подъедет и скажет: ну, товарищ Мудрецкий, что у вас на этот раз?» Фары приблизились, выхватили из темноты стоящую поперек дороги машину, а за ней темно-зеленую тушу броневика. Свет мигнул, переключился на ближний, и недалеко от места происшествия скрипнула открывающаяся дверца. Знакомый до дрожи в коленках голос произнес: «Ну, товарищ Валетов, и что я с вами должен теперь сделать?» «Если вы присутствие сотрудников нашего отдела способны почувствовать почти за 2 километра, да еще и пытаетесь мысли читать, тут уж, знаете ли, у меня остается выбор: или вас вербовать, или не допустить вербовки кем-то еще. Как вы думаете, что именно я выберу?» «Не надо, товарищ майор, я же пошутил!» Валетов побледнел, затрясся и стал пятиться к бордыме, словно надеясь спрятаться за броней. Впрочем, он прекрасно понимал, что от встречи с майором Сытиным не спасет и подземный бункер с включенной системой противоатомной защиты. «Я больше так не буду». «Это точно. Обычно вы в своих шуточках оригинальны, так что будете по-другому». Особист вышел на освещенное фарами пространство. Не торопясь, осмотрел расстрелянную машину. «Мерседес, лет 10 на наших дорогах, и до этого примерно 5 по Германии ездил. Если бы не угнали, давно бы уже под пресс пошел. Неплохо вы его расковыряли, лейтенант, и неплохо. И ребята ваши сработали почти что чисто, особенно для химиков, которых стрелять из ЗУшки полчаса учили. Хотя учитель был хорош, не спорю. Так, а тут у нас кто?» Майор пригляделся к поднявшемуся потрошителю. «Ну вот, Евгений Сергеевич, поиграли в Дубровского, и хватит этой классики. Собираетесь куда-нибудь в эмиграцию, по примеру предшественника, или в Сибирь?» «Куда уж потащите?» С мрачным достоинством ответил бывший учитель и заложил руки за спину. «Не бойтесь, не убегу, не могу я сейчас бегать». Тащить я вас не буду. А вот разговор имеется. Я с вами поговорю, а вы уж с вашими людьми как-нибудь сами. Понимаете, всего этого дорожного эпизода не должно быть, как исторического факта. Ну, вы человек образованный, должны все сами понимать. Никому это не нужно. Милиция в сводку ставит, сводку какой-нибудь журналист прочитает. Так и получится, что наша армия ведет боевые действия, где захочет. С другой стороны, сколько времени милиция не могла поймать, а какой-то проезжий лейтенант за полчаса одним взводом и даже не десантным. Из этого, знаете ли, могут и выводы сделать. Например, поинтересоваться вашими знакомствами в областной милиции. Оно вам надо? И что вы предлагаете? Все так же хмуро, но уже с некоторым интересом, спросил потрошитель. Работать на вас? На себя, Евгений Сергеевич. Исключительно на себя. С дорожным промыслом, я думаю, вам придется распроститься. Ваших бывших учеников тоже надо чем-то другим занять. Кстати, товарищ Мудрецкий, а что вы собирались со всей этой бандой дальше делать? Да была у меня одна идея. Юрий замялся. Ну, я знаю, что в милицию сдать нужно. Давайте, лейтенант, не стесняйтесь. Насчет милиции мы уже выяснили. В принципе, решение у вас было правильное. А оружие вы бы и у нас сдали, я думаю. А с людьми что сделали бы?